Натали. «Ветер с моря дул». Ветер с моря дул, ветер с моря дул, нагонял беду, нагонял беду. И сказал ты мне, и сказал ты мне, больше не приду, больше не приду, видно не судьбы. Еще один пример прорыва лирики дворового покроя в телевизор и радио. В «Ветер с моря дул» все, как в книгах фольклорных песен. Психологический параллелизм в первой же строфе. Простейшая мелодия и бесконечные повторы для тех, кто что-то не понял. Спела все это бывшая солистка ансамбля «Шоколадный бар» Наталья Рудина. Блондинка с амплуа доверчивой простушки. Примерно Наташа Королева с прямой бочкой. И, как выяснится через много лет, девушка с одной из самых удивительных карьерных траекторий в российской поп-музыке. Наталья Рудина. Натали. Певица. Песню «Ветер с моря дул» я с 13 лет пою. То ли ребята в пионерлагере ее на гитаре играли, то ли я во дворе ее услышала. Выступала с ней в родном Дзержинске на каких-то концертах местного значения и людям говорила: «Вы эту песню сразу запомните, ее выучить вообще мгновенно можно, там каждая строчка два раза повторяется». А когда я вошла тихонечко в шоу-бизнес, я на нее даже не ставила и не думала, что она станет хитом. Хотя мне всегда нравились такие дворовые народные песенки на трех аккордах, потому что они объединяют людей и на дискотеке, и в дружеской компании, и в учительской. По образованию я ведь учительница. В школе работала, мы катались в Москву иногда, просто хотелось московского качества записи. Вот так и получился мой первый альбомчик «Русалочка». Он оказался прибыльным, и я через некоторое время попала к продюсеру Александру Шульгину. С ним мы решили для «Ветер с моря дул» сделать новую аранжировку, выпустили ее и честно написали «Автор неизвестен». Потому что действительно очень сложно было установить авторство. Мне Александр Розенбаум сказал, что он сам эту песню пел еще в 72-м году, то есть когда я еще даже не родилась. Ну и вот, звучит моя песня на радио, появляется на телевидении, и немедленно находится первый автор. Я уже сейчас не помню, кто именно, потому что вслед за ним появляются еще 17 человек, и каждый считает, что это его произведение. Я не обижаюсь, что про мои концерты некоторые люди знают только по ролику из YouTube, где я со сцены упала. Это был день города где-то в Подмосковье, кажется, в Белой даче. Я была одна, без танцоров, заболели они все, что ли. Зрители были очень далеко, между нами была огромная такая поляна. Ну вот, пою я «Морскую черепашку», а сама хочу изобразить, будто присаживаюсь на воздушные шарики. Потеряла равновесие, перекувырнулась и упала на голову с полутораметровой сцены. Отработала концерт, а потом села в машину и думаю: ну ладно, это был шок, а завтра я узнаю, что у меня позвоночник сломан. Или еще что в этом духе. И ничего подобного, отделалась двумя синяками на ноге. Так-то я вообще не очень спортивный человек. Хотя мне нравится такое упражнение из йоги. Поза трупа называется. С тех пор, как эта поза появилась в моей жизни, я стала гораздо живее. Интервью брала Екатерина Дементьева в 2011 году. Антон Миняев, брат певицы. Наташа занималась музыкой со школы. Они с подружкой вместе ходили в музыкальный клуб неподалеку от нашего дома в Дзержинске и пели в ансамбле. Плюс она была активисткой, комсомолкой, выступала на каких-то праздниках, в общем, была девушкой видная. Как-то к нам в город приехали люди из Ленфильма, чтобы снять фильм про юбилей города. Искали девочку на роль, случайно увидели Наташу и сразу же утвердили. Этот фильм можно найти в интернете, он называется «Дзержинск – наш город». Наташа там играет саму себя. Но она не думала, что станет эстрадной певицей, она себя видела учительницей. После школы она пошла в педучилище, выучилась на преподавателя начальных классов и пошла работать в школу. В Дзержинске у нас был школьный ансамбль «Шоколадный бар». Я в нем играл и пригласил ее попеть. На одном из фестивалей ее заметили ребята, у которых была хорошая аппаратура, и позвали записаться. Среди них был будущий муж Наташи, Александр Рудин. Первый альбом они делали в Москве на деньги мэрии Дзержинска, а записывался он на студии Володи Валенко из группы «Божья коровка». Рудин часто ездил на «Горбушку», где первый продюсер Натали, Валера Иванов, продавал диски. Однажды Саша сказал ему: «Слушай, мы Джинни альбом записали в Москве. Можете что-то с ним сделать?» Тот предложил выпустить альбом. Когда у Валеры в первые же выходные купили пару тысяч дисков, он предложил Наташе уже работать вместе, после чего она с мужем переехала в Москву. Но следующие синглы большой популярности не принесли. Они снимали клипы потихоньку, записывали песни, но супер успеха не было. Песня «Ветер с моря дул» старая. Когда мы были детьми, случилось землетрясение в Армении. Ребята оттуда приезжали к нам в лагеря и учили нас армянским песням, а мы их русским, в том числе этой. Ее пели под гитару. Саунд-продюсером Наташи в Москве стал Вадим Володин. Продвинутый товарищ, который хорошо разбирался в современной западной музыке. Однажды Наташа пришла к нему и спела «Ветер с моря дул». Он сказал: «Нет, такое говно я записывать точно не буду». А через несколько недель звонит и говорит: «Приезжайте, будем песню записывать». «Вадик, как же так? Ты же сказал, что песня говно». Он ответил, что подумал, попробовал, и его вроде начало вставлять. Наташа честный человек, она, конечно, указала везде, что песня народная. Когда вышел клип с ребятами из Нэнси и песня начала раскручиваться, все сразу захотели ее присвоить. На сегодняшний день она официально принадлежит трем авторам. В конечном итоге Наташе тоже пришлось оформлять «Ветер с моря дул» на себя, ведь именно она принесла песне такую большую популярность. Интервью брала Евгения Офицерова в 2020 году.